Глава 23. Свадьба. Ее омут был настолько тихим, что его даже черти стороной обходили. Я замерла перед дверью зала, собираясь с духом. Играть милую и улыбчивую девочку, которой Ананта ментально велела мне сегодня стать, не так-то просто. Мой темперамент немного иной. Я не как те порхающие красотки, которые вечно стараются обаять вокруг себя всех и сразу, едва влетая в общество. Тем более, когда речь идет об обществе драконов. «Вы готовы, мисси?» — тревожно спросила Мальта, придерживая управляющего за рукав, расшитого серебряной нитью сюртука. Чтобы тот раньше времени не бросился открывать для меня врата в бездну притворства, обмана и лести. «Стоять и набираться мужества бессмысленно», — приняла решение и кивнула, растягивая губы в неестественной, как по мне, улыбке. «Да». Шайте мягко отстранился от Мальты, моргнул сразу двумя глазами, как будто подбадривая, и потянулся к резным золотым ручкам, толкая их вперед и сразу делая шаг в сторону. Едва передо мной распахнулись двери шумной гостиной, как голоса гостей леди Ананты смолкли. Оглядев около 20 драконов, едва заметно выдохнула. Я уже думала, что в этом белом платье буду точно бельмо на глазу, но нет. Помимо меня в комнате было достаточно драконец в подобном моему цвете. Белый, серый, светло-голубой, ледяные драконы старательно подчеркивали принадлежность своей магии к холоду, предпочитая эту палитру красок даже в одежде. Исходя из их логики, я должна владеть самой ледяной лютой стихией, но нет. Я всего лишь человек, которого одна из почтенных драконец вдруг решила представить своему кругу, что вызывало как минимум легкое недоумение. Именно оно отчетливо отображалось на лицах мужчин и женщин, застывших на своих местах с бокалами в руках. Ананта поднялась с белых диванов, разрушая неловкость момента. «Дорогие друзья, позвольте представить вам очаровательную леди Кристу Хинваль, гостью нашего гнезда, прибывшую из самого Сариса. Ее отец — советник самого Архонта. Ох, как мило! Леди Криста, вы невероятно прелестны! А какие у вас красивые волосы! Если в Сарисе все девушки такие!» Комплименты летели со всех сторон. Меня окружили, задавая вопросы о Сарисе и отце. Но все они несли в себе тонкий и уничижительный подтекст. В основном это касалось того, что я простой человек. Однако все было настолько завуалировано, что не подкопаешься, особенно когда тебе велено лишь улыбаться и отвечать максимально односложно на все вопросы. И я улыбалась, как было велено, глубоко в душе ненавидя всех и вся. Сбой произошел лишь однажды, когда ко мне приблизился Кристиан. Улыбка просто никак не хотела держаться на губах. Как только дракон пафосно представился советником генерала Мордреда Сейш-Сагая и полез целовать мою руку. Думала, все. Сейчас Ананта поймет, что со мной что-то не так. Но драконица удивила. Мою реакцию она прокомментировала как смущение, попросив лорда Саши Медоуз не соблазнять ее гостью. «Старая дура!» Растянув губы, опустила глаза, с внутренней дрожью смиряясь с тем, что Кристиан будет весь вечер теперь таскаться за мной по пятам, играя свою роль. Комплименты Медоуза меня жутко злили. Возможно, не зная причины его ухаживаний, я более благосклонно слушала бы эти прилагательные. Все-таки дракон достаточно хорош собой, Статный, широкими плечами, высоким ростом и идеальными пепельными волосами, которые своей длиной легко могли конкурировать с моими. Но нет, я все знаю. Да и он не так хорош, как Эван, например. Одно упоминание о Сагае, и сердце ёкнуло, пугая меня больше, чем излишняя близость Медоуза. «Разрешите проводить вас в трапезный зал, леди Криста?» Я моргнула с удивлением, понимая, что гости Ананта потянулись в сторону выхода из гостиной. Конечно, ваша светлость». «Вы так хороши!» Кристиан снова поцеловал мою руку, прежде чем властно умастить ее на свой рукав. «Мне кажется, как будто мы давно знакомы, будто родную душу встретил». «Гнилой некрас! Тебе родная душа, псина!» Опустив глаза в пол, через силу улыбнулась краешком губ, пока идущие за нами молодые драконицы не принялись едва слышно перешептываться. «Он назвал ее родной душой? Или мне послышалось?» «Назвал». «Точно назвал! Ох, неужели? Бедный лорд Медоуз!» Я быстро заморгала, проникаясь важностью фразы. «Ох, у драконов родная душа сродни истинная. Это не просто бессмысленное словосочетание. Гаденыш точно хитрый рыбак, прежде чем кинуть крючок, прикармливает рыбку». Учитывая, что ничего другого быть не могло, быстро взяла себя в руки и поблагодарила дракона, отодвинувшего для меня стул. «Спасибо, лорд Медоуз». «Зовите меня Кристиан, дорогая!» Жарким шепотом протянул дракон, но так, чтобы все вокруг слышали его. «А еще лучше, просто Крис! Ах! Смотрите, как идеально звучат наши имена! Крис и Криста!» Мне от собственной улыбки даже больно стало. Так я старалась выразить свое неискреннее восхищение. Смеяться, как остальные, побоялась, чтобы истерические нотки сарказма не вырвались на свободу, так сказать. «Ох, вы так мило смотритесь!» Воркующе заметила леди Ананта, склонившись к почтенному дракону с ясными синими глазами. «Правда, лорд Эрвик? Если бы Криста не была человеком...» «Правда?» Снисходительно улыбнулся мужчина, пригладив белые усы. «Девушка действительно хороша. Напоминает мою Рози». «Рози? Это не та ли драконица, которую меня пытались заставить изображать в борделе?» «Лорд Хаздир, я с вами полностью согласна. Цвет волос очень тонко подчеркивает схожесть девушек. Если бы наша Криста была бы столь талантливой в стихиях, то их можно было бы посчитать за сестер». «Да, всегда мечтала о двух дочерях». «Роуз Хаздир. Значит, он ее отец? Хм». Мои размышления прервал вскочивший на ноги Кристиан. Он сделал это так порывисто, что драконица напротив него уронила вилку от испуга. В глазах дракона горело синее пламя. Я поняла, что сейчас произойдет то самое, для чего меня вырядили как куклу. «Лорд Хаздир, леди Ананта, молю вас, как старейшин великих родов, позволить мне попросить руки вашей гости. Я чувствую в девушке родную душу». Под всеобщие охи клятвенно заверял этот балабол. «У людей 19 лет — это уже брачный возраст, а значит, я не нарушаю никаких законов. Леди Криста!» Театрально рухнув на одно колено возле моего стула, дракон, сверкая своими водянистыми голубыми глазами, пристально посмотрел на меня, «Леди Криста, станьте моей официальной женой!» Понимая, что мой ответ запрограммирован и отвертеться не представляется возможным, все-таки я смирилась с тем, что мне придется пойти на поводу у весьма затруднительной ситуации. Растянула губы в улыбке и едва слышно прошептала, переступая через себя. «Да, я согласна». Почему-то хотелось плакать. В смысле, я не удивляюсь этому желанию, ведь более чем достойная причина есть для этого. Нет, замешательство видится лишь в том, что мне казалось, я эту ситуацию приняла, проработала мотивы и цепочку дальнейших действий. Но, оказывается, рациональность разлетается на тысячу осколков, когда эмоции захлестывают через край. Сколько бы мне ни хотелось стойко держаться и ждать подмоги, а обиды и чувства несправедливости душили до обжигающих слез. Ананта развела суету, выстраивая гостей и приказывая принести все необходимое для официального вступления в брак, виртуозно игнорируя вялое сопротивление своего друга-судьи. «Эрвик, милый, ты же слышал! Она его пара! Разве мы можем противиться воле четырех богов-драконов?» «Но она же человек!» «Дракон выбрал!» Разводила руками первая драконица гнезда Сагай, пряча свою стальную натуру за лживой мягкой улыбкой. «Мы не можем противиться выбору зверя!» «Вы, конечно, правы, но как же...» «Да не переживайте так, Эрвик, дорогой! Просто помогите влюбленным обрести счастье!» «Ну, раз вы так просите...» «Просите?» — возмущалась я, позволяя Кристиану довести меня до судьи и вручить пищи и принадлежности. «Дед, ты сдурел? Кто тебя просит? Только эта полоумная баба! Ты на меня посмотри! У меня же в глазах написано «Спасите, помогите!»» Сглотнув нервный ком в горле, быстрым движением расписалась на официальном регистрационном акте, наличие которого почему-то никого из присутствующих не смутило, и сделала шаг назад. Кристиан нагнулся к столу и повторил за мной, оставляя на золотистой бумаге размашистую подпись. «Ну вот и все! Я счастлив, как никогда!» Воскликнул Медоуз, как по мне, слишком нарочито. И я не сдержалась. Вздрогнула чуть ли не всем телом, безумно беспокоясь о своем будущем. Слава всеединому Ананта не заметила. Бабуля Эвана посыпала чернила белым порошком, после чего свернула документ и торжественно вручила его состоявшемуся мужу. Когда женщина посмотрела на меня, я уже взяла себя в руки и улыбалась, всей душой надеясь, что моя улыбка выглядит со стороны мило, а не как ее унылое подобие, или того хуже, оскал. Хотя какой тут оскал? Из меня противник такой же, как из мышки угнетатель кошачьего рода. Когда вялые поздравления немного шокированных гостей Ананты стихли, драконица пригласила всех за стол. Кристиан, довольный собой, посадил меня рядом, угодливо набрасывая в мою тарелку какого-то салата, состоящего из одной травы. Еще и озвучил это. «Кушай, милая, тебе понадобятся силы на сегодняшнюю ночь. Мой дракон жаждет продемонстрировать свою любовь и верность». «Урод!» «Леди Криста Хинваль, простите, уже Медоуз!» Взяла слово такая же белобрысая, как и все ледяные драконицы, женщина. «А это правда, что в Сарисе девушек с детства учат, как доставлять мужчинам удовольствие?» Ананта нахмурилась, а остальные змейки навострили ушки. Впрочем, мужчины-драконы от своих пасей не отставали, вперившись в меня пристальными взглядами. Я взбесилась. «Скажите, а это правда?» Мило улыбаясь, ковырнула салат вилкой, представляя лицо этой гадины. «Что двуепостасные призывают более 5 мужчин в покое ледяной драконицы, чтобы разморозить ее перед соитием?» «Что? Нет!» «Вот видите?» – пожала плечами, чувствуя моральное удовлетворение. «Не всему нужно верить, что говорят». «Это? Кто так говорит?» Поинтересовался Кристиан, накрывая мою левую руку своей ладонью. Еле справилась со своей мимикой. Видимо, тот же, кто считает, что в Сарисе живут одни извращенцы. «Да...» Протянул лорд Эрвик, пригубив бокал с вином. «Зря наш император принял закон о свободе слова. 300 лет назад на такие мерзкие сплетни я и людей, и драконов на дыбу отправлял. Хорошие были времена!» Старичок мечтательно посмотрел на потолок. «Ну вот, теперь мне хочется смеяться. Подруга, кажется, это настоящая истерика!» Ананта открыла рот, наверняка, чтобы сгладить острый угол беседы. Но тут в трапезную широким шагом вошел он. Зеленоглазый блондин, без маски. Но я душу готова ставить на кон. Это был он. Тот, кто меня душил на опушке леса, за что я сначала прострелила ему грудь, а потом обратила его же ментальную магию против него самого.